Лишь около 3 часов ночи Майкл решил, что они могут выйти наружу, не особо рискуя. Близлежащие улицы еще дышали злобой, но прежнее безумие понемногу улетучилось. Повсюду сновали полицейские с мегафонами, возвещая о начале общегородского комендантского часа. Среда сменялась четвергом. Грядущий рассвет знаменовал собой наступление еврейской Пасхи. Добравшись наконец до места, где был оставлен джип, Майкл и Сьюзен не обнаружили его на месте. Обычные издержки беспорядков. Хотя имевшиеся при них документы в какой-то степени защищали их от ареста, никому из них не хотелось быть невзначай подстреленным шатающимися по городу экстремистами. Иерусалим жил по законам военного времени. Блокпосты стояли едва ли не на каждом углу. Далеко не все они были укомплектованы армейскими подразделениями, а без такого подкрепления эти блокпосты были способны лишь вовремя убраться с пути тех, кто мог бы захотеть с ними расправиться. «Красный крест наверняка развернул где-то здесь медпункт», — предположил Майкл. «В Израиле это называется «Красная звезда Давида», но хочется надеяться, что ты прав. Лучшее место для этого возле Явских ворот. Новый Иерусалим, наверное, превращен в приют для беженцев, и мы, по крайней мере, сможем связаться там с посольством». Майкл кивнул и двинулся вперед. В глазах резало от дыма. Он висел низко над городом, рассеивая огни случайных пожаров. Святые же места и вовсе казались погруженными в красную мглу. Посреди сюрреалистического запустения то и дело сновали вооруженные патрули сотен разнообразных противоборствующих фракций. В сточных канавах грудами лежали трупы. Старые споры решались с помощью бомб и поджогов. Горело, похоже, не меньше, чем полгорода. Стараниями Исмаила вместо Пасхи наступил Армагеддон. Спустя час петляний и блужданий Майкл со Сьюзен достигли таки отеля и обнаружили, что отель «Новый Иерусалим» объят пламенем. Вдоль широкой улицы, на которую выходил его фасад, стояли танки, охраняя пожарные машины. К одному из грузовиков сзади была прицеплена гаубица. Повсюду солдаты убирали трупы, старательно обходя лужи воды от бронспойтов. Из горящего здания выбежали 2 пожарных, волоча 3-го. Голова его безвольно болталась. Протолкавшись сквозь толпу, Майкл подбежал к ним. «Я врач!» – закричал он. Пожарные передали ему свою ношу с рук на руки, и Майкл уложил пострадавшего на мостовую. Лицо пожарного было черным от копоти, одежда на руках и ногах обуглилась. «С вами все будет в порядке», — сказал Майкл. «Вы не чувствуете признаков шока?» Пожарный покачал головой, но его широко раскрытые глаза говорили о противоположном. Майкл расстегнул его плотную куртку и с удивлением обнаружил, что его рука покраснела от крови. В этого человека кто-то стрелял. Майкл разорвал нижнюю рубаху. Огнестрельная рана под левым плечом. «Вы сможете его спасти?» — услышал он позади себя. «Достаньте мне морфию», — велел Майкл. Он догадался собрать в той пустовавшей квартире импровизированную аптечку. Пошарив в рюкзаке, он отыскал кусок полотенчатой ткани и зажал им рану. «Держите крепко и давите изо всех сил», — сказал он стоявшему рядом. «Мы сможем продержать его в стабильном состоянии до приезда скорой». Подошла Сьюзен. Раненый пожарный слабо забился, постановая от боли. Снайперы устраивают пожары и ждут, когда кто-нибудь приедет тушить, проговорил он. Майкл одной рукой нащупал пульс раненого, другой пытался нашарить в рюкзаке ножницы. Послышался голос над духом. «Мои люди сказали мне, что вы врач?» «Да». «Морфий принесли?» Невидимая рука сунула ему наполненный шприц для подкожного вспрыскивания. Майкл разорвал раненым рукав и принялся искать вену. Кожа под его пальцами треснула. Он выдернул шприц и вытащил еще один кусок полотенчатой ткани. «Носилки сюда!» Рассвет их застал в развернутом наполовину импровизированном медпункте. За отсутствием кровати раненые были разложены на одеялах. Майкл сопроводил сюда своего пациента и как мог поддерживал его состояние до тех пор, пока того не погрузили в фургон пикапа, мобилизованного в качестве машины скорой помощи. Ночь омрачилась бесконечным потоком раненых. Сьюзен превратилась во вторую пару рук Майкла, оказывающего первую помощь от ожогов, переломов, ножевых и огнестрельных ранений. Подошел грузовик с медицинскими принадлежностями и двумя санитарами. Майкл задействовал обоих. Они быстро израсходовали запас хирургических перчаток, и ему пришлось ограничиться мытьем рук водкой, инъекциями антибиотиков и вознесением молитв Богу антисептики о том, чтобы этого хватило для защиты от инфекции. Несколько часов спустя его и Сьюзен эвакуировали в медпункт Маген Давид Адам на Мамельской дороге. Майкл предъявил документы и представил Сьюзен как свою медсестру. Его рассказ ни у кого не вызвал сомнений. Он работал, кто-то время от времени подносил ему чашку скверного кофе, но эту лавину человеческих страданий он воспринимал как избавление, по крайней мере, как передышку от навалившегося на него чужого мира, мира, где он был бессилен и невежествен, в то время как некие призраки бросали кости по поводу его будущего. За всей этой неразберихой о пророке, похоже, наверняка было известно лишь то, что он исчез, когда только начались беспорядки. Возможно, он вернется в воскресенье через 3 дня или сочтет, что все получилось как надо. Впрочем, необузданная молва и без того сделала Исмаила воскресшим Христом. Или, скажем, истинным Махди, имамом, вернувшимся из небытия, чтобы править совершенным миром. Или же ангелом сатаны, космическим пришельцем или суперагентом ЦРУ. Он придет спасти их. Он придет их убить. Он их последняя надежда. Незадолго до рассвета Майкл присел возле штабеля носилок. Спать он не мог, но ему нужно было провести хоть несколько минут не на ногах. К нему присоединился майор израильской армии, выглядевший, будучи уроженцем Марокко, африканцем, но воспитанный в еврейской культуре. Куря по очереди одну сигарету, они болтали, лениво цедя фразы усталыми голосами. Когда Майкл вскользь упомянул о своем столкновении с пророком, майор тут же поинтересовался именем пророка. «Исмаил? Вы ведь знаете, что связано с этим именем, да?» – спросил он. Майкл покачал головой. «Это весьма могущественное имя. Его носил скрытый имам», – объяснил майор. Увидев на лице Майкла озадаченное выражение, он прервал свое повествование – Я не знаю, действительно ли этого вашего приятеля зовут Исмаил, или он взял это имя ради пущего драматического эффекта, но суть вот в чем. В исламе линия пророков, начавшись на Аврааме, должна закончиться на Мухаммеде. Вообще говоря, мусульмане весьма скептически относятся к разного рода святым. Но в народе, особенно среди шиитов, представляющих собой влиятельное меньшинство, всегда бытовало верование, что однажды в мир явится своего рода мессия, называемый Махди. Миллионы верующих верят в седьмого имама, сверхъестественное существо, который скрывался с 757 года. В то время сын шестого имама был обделен властью в пользу его недостойного брата. Недостойного брата звали Муса, а обделенного властью – Исмаил. Так что вы видите, это мина замедленного действия. Пока не вернется имам, весь мир почитается нечистым, падшим и лишенным духовного величия. Но как только Исмаил вновь явит себя, Бог объявит триумф одной религии, той, что прославляет имя Аллаха. Над всеми прочими триумф – это кровавый триумф, скажу я вам. И никого не смущает, что ислам в конечном счете происходит от сына Авраама, которого тоже зовут Исмаил. Майор, как выяснилось, был на самом деле профессором еврейского университета, призванным из запаса. После его краткой лекции о ближневосточных религиозных страстях Майкл понял, что все ближе подходит к разгадке тайны Исмаила. Он пошел к Сьюзен и выложил ей все как есть. «Наверное, он действительно скрытый имам», – задумчиво сказала она, докуривая отобранную у Майкла сигарету. «Соломон, похоже, это знал. Помнишь, даже рассказывая о 36, он упомянул, что чистые души не обязательно должны быть евреями, они могут принадлежать к любой вере». Но не сказал бы, что чистота является отличительной чертой данного конкретного Исмаила, сказал Майкл. Вполне возможно, что он действительно разжигает джихад или там священную войну в пользу одной религии. Но моя догадка состоит в том, что он с равной вероятностью станет вредить всем. Он манипулятор, которого привлекают все, кто поддается манипулированию. Десятиминутный перерыв окончился, и они вернулись к работе в ожидании смены из Тель-Авива, обещанной красной звездой, около 10 утра. Затем они уступили ни на минуту не покидавшему их изнеможению и уснули, свернувшись на койках за шкафом с боеприпасами, проспав до 6 вечера. Когда Майкл проснулся, чистый четверг подходил к концу. Майкл не знал, что означает этот термин, знал только, что вчера была пепельная среда, а завтра стала быть Великая Пятница. Возможно, он и проникся бы значением Страстной недели, не послужена фоном для событий, принесших человеческих жертв, в 5 раз больше, чем случается за обычную неделю. Майкл физически ощущал, как грязна его кожа, покрытая жирной коркой от пота и копоти. У него возникло сомнение, что в мире найдется нужное количество воды и мыла, способное смыть с него следы прошлой ночи. Неужели и в этом виноват он, его отказ бороться? Или все это случилось бы в все равно, независимо от принятого им решения. «Пресса, я журналист, черт тебя побери, сечешь?» Снаружи палатки кто-то кричал по-английски осипшим пронзительным голосом. «Найджел!» Майкл двинулся на голос и, спотыкаясь о проволочной растяжке палаток, добрался в конце концов до главных ворот медпункта. Там, у поспешно воздвигнутого заграждения из мешков с песком и колючей проволоки, стоял Найджел в кепке и жилете сафари, надетом поверх полосатой рубашки для регби. Позади него стоял ассистент с камерой на плече. «Да ты не понимаешь, чтоб тебя!» — наседал Найджел на преградившего ему путь флегматичного израильского часового. «Я хочу взять интервью у людей, которые его видели. Ну-ка, кто твой командир? Да ты вообще английский-то понимаешь?» «Здесь почти все понимают английский», — сказал Майкл, подойдя к воротам. «Мы привыкли считать его языком дружбы между представителями разных народов Ближнего Востока». По ту сторону улицы Майкл увидел автофургон с логотипом BBC. На фургоне были видны свежие вмятины и пробоины, как будто он всю ночь провел под обстрелом. «Майкл, дружище, мне тебя, как говорится, Бог послал. Ну-ка скажи-ка этим обезьянам, чтобы впустили меня. Разница с Нью-Йорком 7 часов. Сейчас самое время вставить парочку примочек перед монтажом вечерних новостей». «Ты, кажется, решил, что я питаю к тебе дружеские чувства?» — спросил Майкл в ответ. «А почему бы тебе их не питать?» «Ну, даже не знаю. Вина в соучастии, кажется, это так называется. Ты, похоже, заодно с теми типами, кто просто так, между делом, подстрекает к мятежам и сеет религиозную вражду». Глаза Найджела расширились. «Послушай, я вовсе не искал его. Это он меня нашел. Вот просто вошел в мой номер в Дамаске и сказал, что собирается в Иерусалим. Это не я придумал сюда ехать, правда?» «Охотно верю, но не кажется ли тебе, что его присутствие здесь несколько не к добру?» — спросил Майкл, красноречиво обведя взглядом обуглившиеся дома на горизонте. «Берегись, Найджел, тебе не удастся скрыть свою роль во всем этом». Найджел смотрел на него оценивающим взглядом, пытаясь понять, говорит ли Майкл искренне или просто дает выход скопившемуся напряжению. «Я, чтоб ты знал, не боюсь ничего, разве что спугнуть эту чертовку, госпожу Удачу. Скрывать то или иное явление или судить о нем — это не моя работа». «Да ради всего святого, парень, оглянись вокруг!» — разозлился Майкл. «Твой любимец по своей прихоти развязал войну. Погибли тысячи людей». «Он не виноват», — поспешно сказал Найджел. «Экстремисты извратили его идеи. Он не имеет отношения к какому-либо». «Да он сознательно затеял все это», — сказал Майкл. «Ты начинаешь говорить ерунду. Он совершенно четко определил свою позицию, обратившись сегодня в полдень к Кнессету. Разумеется, в прямом эфире, но думаю, что это еще повторят во время, удобное для штатов». «Господи, вдумайся, что ты говоришь!» Найджел на секунду умолк. Видя, что собеседник не продолжает, он презрительно покачал головой. «А вот что я тебе скажу. Из-за таких, как ты, этот город навлекает на себя большую беду. Этот пророк, если мне позволено будет употреблять этот термин, не опасаясь за свою голову, сделает для объединения трех враждующих религий больше, чем кто-либо сделал за прошедшие 2 тысячелетия». «И сколько ты получишь за донесение до нашего сознания сей благой вести. 30 000 слитков серебра? Майкл понимал, что его слова звучат так же глупо и напыщенно, как тирада Найджела, не достигая при этом никакой цели. Он не питал иллюзий на этот счет. «Ладно», — сказал он, — «мне сейчас не до этих разговоров. Я провел слишком много времени, пытаясь заштопать всех, кого эта дешевка, этот твой князь мира, пропустил сегодня ночью через мясорубку. Если до заката мы все останемся живы, я уверен, что всю следующую ночь буду заниматься тем же самым. Делай, что ты там собирался, только не проси меня сфотографироваться на фоне трупов». Задняя дверь автофургона отворилась. Майкл краем глаза отметил черные джинсы и белую тенниску. Лишь затем мелькнул первый проблеск узнавания. Узнали этого человека и часовые. Они нервно попятились от ворот, после чего один из них, скорее всего, крещеный араб, чем израильтянин, рухнул перед приближавшимся пророком на колени. «Встань, сын мой, иди с миром!» — в полголоса произнес Исмаил, возложив руку на голову часового. Ошеломленный солдат схватил ее и принялся лихорадочно целовать. Майкл хотел было развернуться и уйти, но это новое обличье Исмаила просто-напросто очаровало его. Это обличье было совершенно не похоже на глумливого палача, всего-то днем раньше захватившего в плен Сьюзен. Исмаил обвел окружающих взглядом из-под темных очков, напрочь игнорируя Майкла. «Я могу помочь здесь многим людям», — сказал он, «но чувствую, что моя помощь будет отвергнута. Вы знакомы с писаниями? Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе», — закончил Майкл. «Заезженная пластинка, не так ли?» Он удивился сам себе, рискнув перечить этому существу, раз за разом доказывавшему безграничность своих возможностей. Однако это не было простой бравадой. В том, что Исмаил мог убить его уже добрую дюжину раз, сомневаться не приходилось. И... подумалось Майклу, то, что Найджел выбрал для своего интервью именно этот пост, отнюдь не было совпадением. «Найджел, с кем это ты разговариваешь?» Пророк говорил теперь на великолепном культурном английском, хотя Майкл готов был побиться об заклад, что еще 3 дня назад он не знал на этом языке ни слова. Голос Исмаила был ласков и мягок. И именно такой голос хотят слышать дети, когда их укладывают спать, и влюбленные в своих постелях. «Да так, неважно», — мрачно отозвался Найджел. «Идем, мы можем обойтись и без местного колорита. У меня масса работы». Нарочитая фамильярность в голосе Найджела граничила с дерзостью, и Майкл был уверен, что от внимания Исмаила это не ускользнуло. Мышке, беззаботно играющей между лапами льва, не стоит рассчитывать, что так будет продолжаться долго. Прежде чем вернуться в фургон, пророк пристально всмотрелся в солдат и палатки, но на Майкле его взгляд не остановился. «Он утратил свет, он больше не может его видеть!» Слова Рахили всплыли у него в сознании, вынырнули из его глубин наряду с воспоминанием о вчерашней стычке в гостиничном номере. Как и тогда, Майкл видел Исмаила, но его Исмаил вне всякого сомнения, видеть не мог. Майкл затаил дыхание, моля Бога о том, чтобы Найджел какой-либо случайной репликой не выдал вновь его присутствие. Но Найджел только сердито затопал через дорогу. Его оператор последовал за ним. «Если неправедный отвратится от содеянных им грехов, станет придерживаться всех моих заповедей и делать то, что законно и справедливо, истинно говорю, он будет жить», — сказал, разворачиваясь, Исмаил. Провожая взглядом скрывающегося в автофургоне пророка, Майкл подумал, что тот, должно быть, репетирует свою речь перед аудиторией, привыкшей к религиозным действиям, неизменным в течение многих веков. Но он понимал, что такое представление вполне придется им по вкусу. Майкл подумал, что стоило бы рассказать Сьюзен об этой встрече, учитывая их близкие отношения со Сьюзен и связавшую их еще теснее общую беду. Но, зная о том страхе, который до сих пор носила в себе Сьюзен, он не сделал этого, рассудив, что с его стороны будет куда благородней некоторое время поддержать ее в неведении. По отношению к ней это было бы актом милосердия. Когда он сказал ей, что собирается в Западный Иерусалим за медицинскими принадлежностями и, быть может, какой-нибудь провизией, если только киоски не разграблены начисто, Сьюзен, похоже, была рада остаться здесь. Он оставил ее, моющую посуду, в женском отделении и направился сначала к рыночной улице в христианском квартале, намереваясь, если это возможно, купить немного хлеба, сыра и фруктов. Лихорадочное возбуждение прошлой ночи напрочь выдавило из него потребность в пище, но слегка перекусить чем-нибудь простеньким ему все же не мешало бы. С заходом солнца вступал в силу комендантский час, так что стоило поторопиться. Несмотря на обилие войск, уличные толпы были по-прежнему весьма возбужденными. Майкл шел, внимательно озираясь вокруг, а потому сразу же заметил знакомого худощавого юношу, намеревавшегося проскользнуть мимо группы солдат в бакалейную лавку. «Эй!» — крикнул Майкл. Юношу окружала многолюдная толпа, но он как-то, каким-то образом понял, что крик обращен к нему, и повернул к Майклу бледное испуганное лицо. «Давид, постой!» — окликнул его Майкл. Но, услышав свое имя, тронувшийся Соломонов сосед развернулся и побежал. 5 секунд спустя Майкл бросился вдогонку. С перепугу юноша уронил бумажный пакет из бакалейной лавки. Бутылка молока вдребезги разбилась о брусчатку. Давид находился далеко от своего дома, однако, похоже, здешние улицы и переулки были ему хорошо знакомы. Преследуя его, Майкл задел несколько рассерженных прохожих и еле увернулся от свизгом затормозившего мотороллера и чуть не сбил с ног уличного торговца. Никто из окружающих не обращал на него особого внимания. Все были по-прежнему заняты собственными страхами. Пробежав 3 квартала, Майкл почувствовал, что задыхается. У него кололо в боку, от бега по брусчатой мостовой ныли колени. Давид, подстегиваемый паническим страхом, казалось, припустил еще быстрее. Догнать его Майкл уже не надеялся, но не выпускать из виду было не так трудно. Вполне возможно, что он в конце концов вернется к людям, пославшим его за продуктами. Это было бы самое большее, на что Майклу оставалось надеяться. Пару раз юноша сворачивал в сторону главной улицы И когда он приблизился к одному из крупных заграждений, Майкл чуть было не закричал: «Остановите его!» Он, однако, понимал, что военные вряд ли поверят ему больше, чем испуганному мальчику Хасиду. Испуг, как оказалось, вовсе не лишил Давида изобретательности. И вот Майкл, наступив на осколки стекла от той самой разбитой молочной бутылки, понял, что его водят по кругу. Он остановился, тяжело дыша, и юноша немедленно скрылся. «Ты по-прежнему столь же милосерден? Хорошо!» Резко обернувшись, Майкл увидел Соломона Кельнера, довольно рассматривающего его с противоположной стороны улицы. Взяв с лотка разносчика два кочана капусты, раввин подбрасывал их на каждой из ладоней, силясь выбрать лучший. «С твоей стороны было милосердным отпустить его. Бедный мальчик ни в чем не виноват, просто он потерял свой разум где-то в Талмуде». «Да мне он вовсе и не нужен был», — выдохнул Майкл, постепенно переводя дух. «Тебе был нужен я, ну», — сказал Соломон, расплачиваясь с продавцом и собираясь уходить. Майкл последовал за ним. «Может быть», — сказал он, — «если, конечно, вы можете рассказать мне то, что мне нужно знать». «Лучше я расскажу тебе то, чего тебе знать не нужно». Майкл не отреагировал, ожидая разъяснений. «Тебе не следует знать, кто я, где я живу, что я собираюсь делать дальше», — продолжил Соломон. «Ты склонен к мелодраматизму, а то, с чем ты столкнулся, совершенно иного рода. Ваша приятельница Рахиль тоже говорила, что я люблю мелодрамы», — сказал Майкл. «И как прикажешь мне это называть? Попыткой поймать меня на удочку и разговорить?» проворчал старый раввин. Майкл ухватил его за рукав. «Я не пытаюсь вас перехитрить. Я разыскивал вас, потому что знаю наверняка, вы не были со мной до конца откровенны. Вы один из ламит-вав.